Третий же, лейтенант, был по виду как из-под штампа, типичный молоденький командир взвода какой-нибудь СК. Я почему-то еще подумал, что если они агенты, то он, скорее всего, радист. СК. Связь кончаю. Обычный сигнал, завершающий войсковую радиосвязь. Жаргонное обозначение армейского радиста, в отличие от оператора агентурного приема передатчика. Кто они, это должен был теперь в считанные минуты без ошибки определить Паша. Я знал, что ему сейчас в сотни раз труднее, чем нам с малышом. Задача у него несравнимо сложнее. Я отлично представлял себе все его напряжение. Проверяя и оценивая документы, он должен мысленно прокачать установочные данные всех троих и признаки их словесных портретов по тысячам разыскных ориентировок. При этом он обязан все время фиксировать детали и оттенки их поведения, фиксировать игру вазомоторов и нервные реакции, чтобы тотчас уловить слабину, беспокойство и в случае чего подать нам условный сигнал. При этом от него требуется проверить и без ошибки оценить документы, фактуру, реквизит, все особые и удостоверительные знаки, а также степень соответствия содержания действительным обстоятельствам. При этом, чтобы выиграть, растянуть время проверки, он должен с первой до последней секунды быть в маске, бутафорить, изображать этого простоватого службиста из деревенских, бдительного, но недалекого тугодума, попавшего в офицеры только благодаря войне. Сейчас такие в армии не исключение. При этом, в данном случае, он должен прокачать всех троих и на левшу, что тоже отнюдь непросто. При этом, если потребуется, он должен обострить ситуацию. При этом он должен при каждой возможности качать их на косвенных... Качать на косвенных, в ходе разговора задавать вроде бы безобидные второстепенные косвенные вопросы, при помощи которых можно незаметно выявить несоответствие ответов проверяемого действительным обстоятельствам. При этом есть еще, пожалуй, десяток при этом того, что он должен, обязан, и я-то прекрасно знал. В такие минуты от напряжения даже у самых крепких волкодавов спина становится мокрой. Лопухаться при проверке документов могут патрули, а разыскник не может, не имеет права лопухнуться. Я знаками велел малышу держать лейтенанта. Собственно, еще неизвестно было, придется ли кого-нибудь здесь держать, но боевое расписание обязательно. Оно разграничивает задачи, обязанности и порождает ответственность. С этой минуты я во всех смыслах отвечал за бритоголового капитана и амбала, а малыш за лейтенанта. Я надеялся на него в пределах его малого опыта, и потому поручил ему самого молодого, и, как я определил, вернее, предполагал, наименее опасного. Часть 80. Алехин. Кто они и как оказались в лесу? Зачем? Морщи лоб и шевели губами. Удостоверение личности, фактура обложки, конфигурация... Наименование, шрифт, тиснение, звездочка, реквизит содержания, особые знаки, удостоверительные, шрифты текста, серия, номер, фотокарточка, голова, губы, подбородок соответствуют, печать гербовая, оттиски совмещаются, подпись командира части, натурально, гвардии майор Карпенко, дата, чернила, мастика штемпельная, фактура бумаги, плотность,